Глава 27. Оскар. Город, на удивление, пуст, заснежен и чист, словно готовится к какому-то торжественному событию. Я сижу на пассажирском и смотрю на сигарету в своей руке. Серый столбик пепла вот-вот свалится вниз. «Куда мы едем?» — наконец спрашиваю я. «Небольшой эксперимент», — отвечает Руслан. «А мне все равно. Моя жизнь катится в тар-тарары, а я просто наблюдатель. Херовый такой наблюдатель, совершенно ни в чем не заинтересованный. Мы же едем по знакомому адресу, бывали здесь не так давно. Переполненные мусорные баки, облезшие ларьки. Тормозим возле барачной двухэтажки, входим. На первом этаже порядком намело снега, и мы первые, кто оставил на нем следы. Квартира открыта, впрочем, она, судя по всему, никогда и не закрывается. Хозяин нашелся на кухне. Для разнообразия трезвый, но с жесткого похмелья. На газовой плите греется чайник, толстая собачка сидит у хозяйских ног и скалит зубы. Зубы явно не все. «Дед, мы уже заходили», — начинает Руслан. «По поводу твоего пистолета». «Помню. Полиция тоже была, так мне сказать нечего. Спер кто-то, а кто, я и не знаю». «Я не понимаю, зачем мы здесь. Я не хочу быть здесь. Хочу выйти на улицу, выбрать какой-нибудь сугроб почище, лечь в него и лежать, пока задница от холода не отвалится, и смотреть наверх. Там небо. Сердитое такое, серое». «У меня появились новые вопросы. Узнаешь ее, дед?» Вынимает из кармана фотку, фокусник хренов, кладет на стол. На ней Нина. Строгая такая, волосы в пучок, блузка. Совсем не такая, как в нашу последнюю встречу. Не такая, какой врезалась мне в память навсегда. «Узнаю. Хорошая девочка. Пионерка прям. Комсомолка». «И откуда ты эту комсомолку знаешь?» «Она из школы приходила. Летом. Несколько раз. Один раз с учениками даже. Ребятами постарше. Ветеранам помогают. Кушать мне наготовила, окна намыла. Хорошая девочка». «Очень хорошая», — хмыкает Руслан. Очередной жест фокусника, и на столе остается пара купюр. «Спасибо, дед». Мы выходим на улицу. Толстая собачка, осмелев хриплым басом, тявкает нам вслед. На улице снова курю и разглядываю сугробы. Меланхолично разглядываю, какой бы выбрать. Они тут все как на подбор высокие, кипельно-белые. Их вообще рука человека не касалась, не то что коммунальные службы. Как в деревне почти. «Теперь ты понимаешь?» «Что я должен понять?» Лениво спрашиваю я. «По-моему, самые прекрасные сугробы находятся между детской площадкой и проржавевшим гаражом ракушкой. Твоя училка втерлась в доверие к старикану. Сперла у него пистолет. Затем грамотно кокнула Вадима в парке. Она ж святая, кто на нее подумает. Пистолет выкинула, денежки прикарманила». «И зачем ей это?» Спрашиваю, а сам пересекаю небольшой заснеженный пустырь по дороге к сугробу моей мечты. А потом падаю в него спиной, руку с сигаретой только берегу, чтобы не погасла. Коварный снег сразу же нашел слабые места в моей обороне. Залез куда-то за ворот, под штанины, ошпарил холодом, затем лениво растекся по коже. Я затянулся, посмотрел в небо, ожидаемо сердитое. «Ну, не знаю, кому помешает такая куча бабок?» «И чё она с ними не сбежала до сих пор? Бегает Янке памперсы менять. Дочку Вадима забрать хотела. Может, совесть замучила?» «Ага. Все, кто темными вечерами выстрелами в упор убивают в безлюдных парках, такие совестливые. Да, блядь, Оскар, тут связь налицо!» «А что тебе это даст, Руслан?» Он подошел ближе, увязая в снегу, и теперь возвышался надо мной, загораживал небо, хотя тоже вполне себе сердитым был. Но будем честными, небо красивее. Правду! А с ней что будешь делать? Вадима вернешь? А нахер его возвращать-то, даже если бы возможность была? Руслан потерял дар речи на несколько минут. Я воспользовался паузой и закурил новую. Посмотрел на двухэтажку. Дед стоял у окна с собакой в руках. Оба на нас пялились. Похер. «Ты что говоришь такое, Оскар? Он был нашим другом!» «Был», — перебил я. «Когда-то, миллион лет назад. Пиво вместе пили по падикам пиздюками. На великах гоняли. Было дело. Потом повзрослели. Мы. Вадим нет. Просто переродился в уёбка. Приносил кучу проблем. Всем. Клянчил деньги. Лизал жопу кому выгоднее. Бате вот так всю жизнь. Единственная женщина, которую ему хватило храбрости любить, умирает сейчас одна в бесплатной больнице. Брошенный им ребенок в детском доме. Еще и напоследок денег у меня спиздил. Заебись, друг. Руслан молчал. Тоже закурил. Я похлопал по снегу рядом с собой, приглашая прилечь, но он, поморщившись, отказался. «И что ты предлагаешь делать?» «А ничего. Красивая девчонка. Молодая, умная. Окна вон ветеранам моет. Пусть живет и детей рожает. В стране демографический кризис». «С ума сошел?» — совсем разозлился Руслан. «Хватит жопу морозить! Поехали уже!» Жопа и правда замерзла, поэтому я встал, обернувшись, посмотрел на оскверненный моим отпечатком тело такой красивый прежде сугроб. «Ничего, нового снега насыпет», — успокоил я невесть кого. В машине тепло, и от этого тепла чуть покалывает кожу. «Вся машина мокрая будет», — ворчит Руслан, затем смотрит на меня в упор. «Ты трахнул ее, скажи, да?» «Не твое дело». «Значит, трахнул». «И подсел, так же, как Вадим». «Что она такое с вами делает, а? Пизда у нее золотая, что ли?» Иметь дело с золотой было бы не очень удобно. Некоторое время едем молча. «Она просто тебя очаровала», — вновь пытается он. «Тебе кажется, она особенная, да? Обычная она. Таких на земле пара миллиардов точно. И что ты делать хочешь теперь?» Я задумываюсь. «Не так для галочки». А прямо основательно думаю, чего бы я сделать хотел? Я бы собаку завел, мечтательно говорю я, большую, лохматую. Ебанулся в конец, бесится Руслан. Она и тебя угробит, помяни мое слово. Я зуб даю, Оскар. Зубы себе оставь, советую я, пригодятся еще. А меня домой отвези, жопа и правда замерзла.